Умножение на счетах. Вот несколько приемов, пользуясь которыми всякий, умеющий быстро складывать на счетах, сможет проворно выполнять встречающиеся на практике примеры умножения. Умножение на 2 и на 3 заменяется двукратным и троекратным сложением. При умножении на 4 умножают сначала на 2 и складывают этот результат с самим собой. Умножение числа на 5 выполняется на счетах так. Переносят все число одной проволокой выше, то есть умножают его на 10, а затем делят это десятикратное число пополам. Как делить на 2 с помощью счетов, мы уже объяснили выше. Вместо умножения на 6 умножают на 5 и прибавляют умножаемое. Вместо умножения на 7 множат на 10 и отнимают умножаемое 3 раза. Умножение на 8 заменяют умножением на 10 минус 2. Точно так же множат на 9, заменяют умножением на 10 минус 1. При умножении на 10 переносят, как мы уже сказали, все число одной проволокой выше. Читатель, вероятно, уже сам сообразит, как надо поступать при умножении на числа больше 10 и какого рода замены тут окажутся наиболее удобными. Множитель 11 надо, конечно, заменить 10 плюс 1. Множитель 12 заменяют 10 плюс 2. Или практически 2 плюс 10, то есть сначала откладывают удвоенное число, а затем прибавляют удесятеренное. Множитель 13 заменяется 10 плюс 3 и так далее. Рассмотрим несколько особых случаев для множителей первой сотни. 20 равно 10 умножить на 2, 22 равно 11 умножить на 2, 25 равно, скобки открываются, 100 разделить на 2, скобки закрываются, разделить на 2. 26 равно 25 плюс 1. 27 равно 30 минус 3. 32 равно 22 плюс 10. 42 равно 22 плюс 20. 43 равно 33 плюс 10. 45 равно 50 минус 5. 63 равно 33 плюс 30. И так далее. Легко видеть, между прочим, что с помощью счетов очень удобно умножать на такие числа, как 22, 33, 44, 55 и тому подобное. Поэтому надо стремиться при разбивке множителей пользоваться подобными числами с одинаковыми цифрами. К сходным приемам прибегают и при умножении на числа больше 100. Если подобные искусственные приемы утомительны, мы всегда, конечно, можем умножить с помощью счетов по общему правилу, умножая каждую цифру множителя и записывая частное произведение. Это все же дает некоторое сокращение времени.